вдохнул запах воды и гнильцы из сливной трубы, красота нежданно объявляет себя. В этом вся жизнь. Он подставил голову под хлещущий кран, задохнувшись от холода и восторга. Уважаемый мсье де Жувенель. Примечание. Бертран де Жувенель де Зюрсен, 1903-1987 годы, французский экономист, социолог. Один из первых западных методологов социального прогнозирования. Есть ли назначение политической философии, как вы это определяете, состоит в том, чтобы цивилизовать силу, образумить скота в человеке, привить ему культуру и направить его энергию на созидание, то не могу не сказать... Он переключился с Жувенеля на другое, что появление Джимми Хоффы в недавнем телевизионном шоу открыло мне, какую страшную силу может представлять собой злая целеустремленность. Мне было жаль отданных ему на растерзание бедных профессоров. Я бы вот что сказал Хоффе: почему вы думаете, что быть реалистом значит быть скотом? Герцог взялся за краны. Завернув левый с горячей водой, он сильнее пустил холодную. Вода заливала голову, шею. Его колотило невероятное напряжение мысли и чувства. Наконец он поднял мокрую голову и сунулся в полотенце. Он ее тер и мотал ею, стараясь привести себя в спокойное состояние. Вытряслась мысль, что у него в обычае, оказывается, именно в ванной приходить в согласие с собой. Здесь он чувствовал себя более собранным, владеющим собой. Он вспомнил, как те несколько недель, что они прожили в Людевилле, он понуждал Маделин отдаваться ему на полу ванной комнаты. Она уступала, но, боже мой, с какой злостью она укладывалась на кафель. На что тут можно было рассчитывать? Вот так перебивается могучий человеческий интеллект, не находя себе настоящего дела. Сейчас ему представилось, как ноябрь кропил дождями его недокрашенный Людевильский дом. Сумах распушил свой лиственно-красный шелк. В трепещущем лесу охотники гнали оленя. Бах-бах! И возвращаясь с убоиной, над опушками медленно развеивался пороховой дым, Мозес знал, что лежащая на полу жена мысленно проклинает его, и он старался сыграть комическую сторону вожделения, абсурдность всего того, безусловную жалкость этого вида борьбы людской, ее рабскую сущность. Вдруг накатило воспоминание совсем в другом роде. О случившемся примерно месяц спустя в доме Герцбахов близ Барингтона. Герцбах зажег ради сынишки Эфраима ханукальные свечи, безбожно переврал обряд, а потом плясал с мальчиком. Примечание. Праздник Ханука, еврейский праздник посвящения, обычно приходится на декабрь. Эфраим в наглухо застегнутой пижамке и Валентайн сильный и хромой, не желающий знать о своем увечье, что особенно привлекало в нем хандрить из-за того, что ты калека еще чего. Он плясал, топотал, бил в ладони, колыхал пылающий копной волос, всегда грубо обкромсанных на шее, и с неистовой нежностью глядел на сына темными жаркими глазами. Когда зажигался этот взгляд, его карие глаза словно отсасывали весь его румянец, и щеки делались пористыми. И потому, как глядела Мадди, как она взрывно смеялась, мне давно пора было обо всем догадаться. Взгляд глубокий, незнакомый. Словно лопнула стальная препона. Она любила этого актера. Нелепое ты существо. У герцога это вырвалось сгоряча, хоть и с горестным убеждением, и рассудок тотчас затребовал условного равновесия.